Глава 27. Пуля. Изольда Орвин воинственно и неуклюже помахала пистолетом, и все, кто был в гостиной, сделали шаг назад, а Алекс еще и умудрился загородить Леону с собой. Только фея осталась стоять посреди комнаты. Она сдвинула на кончик носа очки и посмотрела на незваную скандалистку поверх стекол. «Госпожа высшая фея», – Изольда в очередной раз помахала оружием. «Я пришла сюда в поисках справедливости. А если вы откажетесь помочь мне, я убью эту гулящую рыжую дрянь». «Да, убью. Клянусь памятью предков, убью». «Что за явление?» – шепотом спросил Алекс. Он обернулся и с беспокойством посмотрел на Леону. «Откуда взялась эта ненормальная?» «Это Изольда Орвин, жена Николаса», – пробормотала Леона в ответ. «Кажется, она свихнулась». «Выходит, ты ищешь справедливости?» – переспросила фея Лилиана. «Я давно живу на этом свете, деточка, и прекрасно знаю, что под справедливостью каждый имеет в виду свое. А еще я знаю, что угрозы ни в коем случае не доводят до добра. Впрочем, я тебя готова выслушать». «Что стряслось? И прошу, опусти свой пистолет и объясни, как ты проскользнула мимо привратника?» Губы Изольды задрожали, а по щекам хлынули слезы. Но пистолет она опустила. «Я пообещала ему, что убью, а потом заперла в какой-то кладовке», — призналась она. «Как невоспитанно!» — вздохнула фея. «Главное, ни о чем не волнуйся», — прошептал Алекс Леоне на ухо. «Близко это сумасшедшее не подойдет, я не позволю. А если все-таки выстрелит, я тебя закрою собой». «Соображаешь, что говоришь?» – шепотом зарычала на него Леона. «Закроет он меня. А я, значит, не волнуйся?» «От меня ушел мой муж, Николас», – трагически простонала Изольда. «Но он не виноват, эта рыжая дрянь его обольстила и соблазнила. Госпожа фея, вы должны наказать ее, а мужа мне вернуть». «Зачем вы обманываете госпожу фею, Изольда? Как вам не стыдно?» Леона от возмущения чуть не бросилась на эту скудоумную и даже сделала шаг вперед. Впрочем, Алекс немедленно схватил ее в охапку и утащил назад. «Какая чушь!» – он с яростью посмотрел на Изольду. «Леона никого не соблазняла. А если, дамочка, вы не начнете следить за своим языком, то останетесь без языка». «Элеонора никого не соблазняла», — согласился Марк. «Это вранье». «Вранье!» — поддакнул ему попугай и поднял свой белый хохолок. «Она увела моего мужа», — Изольда снова заплакала. «Да Леона сама пряталась от ухажеров», — хохотнул Габриэль. «Это мы все за ней носились. Ну, чары-то были мощные. Духи предков! Я совсем тогда голову потерял», — Марк невесело усмехнулся. «Ни есть, ни спать нормально не мог. Чуть дракона не убил. Ха! Я чуть не убил родного брата. Как тебе такое?» «Клоуны малолетние», — пробурчал Алекс себе под нос. «Убили бы они меня. Богатыри засушенные». «Ты себя считаешь неуязвимым?» — шепотом возмутилась Леона. «А я вот боюсь за тебя. Я знаю, ты сильнее всех. Но еще ты такой безрассудный. Ты мне только что заявил, что готов под пулю броситься. Так же нельзя? Так даже думать нельзя». «Кто бы говорил о безрассудстве?» – тихо рассмеялся Алекс. Он поцеловал ее в макушку и перешел на драконий язык. «Шш, Кьюри, не да, рне, не бойся ничего». «Да что ж вы, галдите и галдите, болтуны, пустомели!» – заверещала вдруг Изольда Орвин, свирепо потрясая кулаками. Правым по-прежнему был зажат пистолет. «Любовь, морковь, чары, ухажеры. Мне нет никакого дела до чар. Я требую всего лишь справедливости. Виновная должна быть наказана. Да-да, наказана. Мой муж Николас должен немедленно вернуться домой. А если вы, госпожа фея, его не вернете, я пристрелю рыжую, и чары исчезнут сами по себе. Вот так вот, пристрелю». «Не шуми, Изольда», — сказала фея и нахмурилась. Алекс обнял Леону чуть-чуть сильнее. «Вот увидишь, все будет хорошо», — прошептала Леона. Она не боялась глупых угроз глупой женщины. Боялась только за Алекса, как бы не полез под пули. Впрочем, Леона отдавала себе отчет, что фея вмешается, если будет на то необходимость. А значит, бояться и вовсе нечего. Но ее удивляло поведение Изольды. Разве можно так разговаривать с феей? Даже с такой милосердной и доброй феей, как Лилиана. Кое-кого жизнь не учит. «Я вас всех внимательно выслушала», — добавила фея. «А теперь, Изольда, надо выслушать твоего супруга. Хочет он вернуться к тебе или нет?» «Что значит нет?» — ахнула Изольда. «И зачем его выслушивать? Я никак не пойму. Это ведь мое желание. Это я желаю, чтобы муж вернулся. А кому интересно его желание? Госпожа фея, вы же просто пошутили?» В комнате воцарилась тишина. Все, включая фею, с задумчивым видом разглядывали теперь Изольду, словно редкое, удивительное животное. «Диктатура!» – огласил свое мнение попугай. Леона была с ним совершенно согласна. «Ох, не вернется Николас!» «Все же я собираюсь выслушать твоего супруга», – твердо проговорила фея. Она подошла к столику в центре комнаты, на котором располагался потрясающе красивый хрустальный шар. Провела по шару ладонью, и он засиял голубым светом. А через пару секунд появилось изображение. Леона вгляделась и поняла – это же Николас Орвин. Устроился на каком-то стоге сена, обнимает и целует девушку со светло-русыми волосами. А выглядит, между прочим, по-настоящему счастливым. «Кто? Это?» – залепетала Изольда. «Кажется, Ванесса добилась своего», – улыбнулся Алекс. Леона тоже улыбнулась. Она, конечно, узнала Ванессу и обрадовалась. «Пусть у них двоих все будет хорошо». А в следующую секунду раздался истошный крик. «То она!» – визжала Изольда. Фея щелкнула пальцами и снова стало тихо. Изольда замерла на месте в нелепой позе. Рот широко открыт, плечи приподняты, шея вытянута, руки сжаты в кулаки. Безмолвная, неподвижная, будто бронзовая статуя самой себя. Только живая. В глазах паника и слезы. «Я же сказала, не шуми», — напомнила фея. «Теперь подождешь, подумаешь». Она сердито покачала головой и вернулась к столику с хрустальным шаром. Шар мерцал голубым светом, показывал изображение, на котором двое влюбленных все так же самозабвенно целовались. Фея прикоснулась к шару и забормотала себе под нос какие-то слова. Мерцающий свет вдруг сменился с голубого на ярко-зеленый, а потом стал таким нестерпимо ярким, что Леона зажмурилась. И, наверное, зажмурились все остальные. Когда через пару мгновений Леона открыла глаза, обнаружила, что рядом со столиком стоит Николас Орвин и удивленно озирается. «Где Ванесса? Куда меня занесло?» – пробормотал Николас. «Леона, и ты здесь?» «Ничего не понимаю». Он снова покрутил головой. «Изольда? Что это с ней?» «Здравствуй, Николас. Я фея Лилиана», — сказала фея. «Сейчас ты у меня в гостях. По моему приглашению. Я развернула для тебя пространственный коридор. Твоя жена Изольда ограничена чарами, но через несколько минут я собираюсь ее освободить. А тебе я хочу задать вот какой вопрос. Ты любишь свою жену?» «Нет», — отчеканил Николас. «Прости, Изольда. Здравствуйте, госпожа высшая фея. Я ответил на вопрос? Прошу, верните меня к девушке, которую я люблю по-настоящему». «Но твоя жена надеется, что ты вернешься домой», — возразила фея. «Нет, нет, ни за что», — закричал Ник. «Мы с ней разводимся. Умоляю, отправьте меня к Ванессе. Она не понимает, куда я пропал. Что она подумает?» Леона покосилась на Изольду, которая по-прежнему не могла ни пошевелиться, ни ответить. Только в глазах ее плескалась обида и гнев. А на живой картинке в хрустальном шаре Ванесса металась зад-вперед, беззвучно плакала и звала своего возлюбленного. «Она же страдает!» – не выдержала Леона. «Ванесса – драконица», – добавил Алекс. «В этом человеке она признала истинного. У Изольды нет шансов». «Значит, человек и драконица?» – уточнила фея. «Редкость! Редкость!» – выкрикнул попугай. «Мне нужна твоя помощь, Арчи», – быстро сказала фея. «Я напишу записку, а ты отнесешь». Она хлопнула в ладоши, и на столе появились перо, чернильница и стопка бумаги. Фея взяла один лист, что-то торопливо написала на нем и свернула в трубочку. Попугай подлетел, ухватил лапами свиток, а через секунду уже выпорхнул в окно. «Прошу, умоляю вас, госпожа Лилиана», – взмолился Николас. «Отправьте меня к Ванессе. Я люблю эту девушку, а жену я никогда не любил, и вернуться к ней не смогу». Леона в очередной раз посмотрела на Изольду, но сразу отвернулась. Столько обиды и ненависти было в ответном взгляде. «А сделаем-ка мы по-другому», – глубокомысленно протянула фея. «Наша драма подходит к концу. Так не лучше ли позвать сюда сразу всех действующих лиц?» Она неразборчиво зашептала заклинание, и мерцающий свет сменился с голубого на зеленый, а потом стал таким ярким, что Леона, конечно, зажмурилась. За первой вспышкой последовала вторая, совершенно ослепительная. Когда Леона, наконец, решилась открыть глаза, то обнаружила в комнате Ванессу. Растрепанную, заплаканную Ванессу в мятом платье. Словно не замечая никого вокруг, Ванесса бросилась Николасу на шею. А он просиял улыбкой, подхватил свою возлюбленную, тихо охнул. Кажется, высокая фигуристая Ванесса была тяжеловата для него, но все же поднял ее на руки и поцеловал. Пылко и вдохновенно. «Я так рада за них», – шепотом сообщила Леона Алексу. «А я рад», – хмыкнул Алекс, – «что мне было предначерчено судьбой полюбить хрупкую, маленькую человечку. Этот бедняга себе спину сорвет». «Что за день сегодня?» – Лилиана всплеснула руками. «Столько событий, столько хороших новостей. Обе пары просто очаровательны. Как ты думаешь, сестрица?» «Я полагаю, сестрица», – раздался резкий и уверенный женский голос, «что все устроилось даже лучше, чем мы с тобой надеялись. Только это не уменьшает моего недовольства, сестрица». Леона вздрогнула и обернулась. «До сегодняшнего дня?» Ей всего раз приходилось беседовать с обладательницей голоса. Но Леона сразу узнала ее, потому что такие беседы и такие личности не забываются. Зато годами напоминают о себе в кошмарных снах. Да, это была фея Розана собственной персоной. Если бы Леона осталась с ней наедине, она бы, наверное, выпрыгнула в окно, рискуя переломать себе ноги. Лишь бы старухой ее ничем больше не одарила. Однако здесь был Алекс, который немедленно все понял, шепотом выругался и обнял Леону покрепче. А еще здесь была добрая фея Лилиана. «Чем же ты недовольна, сестрица?» – спросила высшая фея. Розанна, которая сидела в кресле у дальней стены, встала на ноги. Шаркающей походкой, опираясь на свой розовый зонт, она подошла ближе. «Я не люблю, когда ты меня выдергиваешь сюда без предупреждения», – отчеканила Розана. «И ты знаешь, что я этого не люблю. Могла бы послать весточку с попугаем. Я б сама переместилась». «Не ворчи, сестрица», – улыбнулась Лилиана. «Арчи занят пока. А я тебя переместила со всем уважением. Хотела поскорее рассказать удивительную новость. Пара-то у нас не одна получилась, а целых две». «Но я вовсе не удивляюсь». Розана небрежно махнула рукой. «Я подозревала, что так и будет. Видела бы ты, как этим летом выстраивались и плясали звезды над Мериньоном. А ты, значит, видела и мне ничего не сказала? Нехорошо, сестрица». «А вот не ворчи, сестрица. Сомневалась я. Не давали звезды простых ответов. Лишь были мои догадки и толкования. Некоторые знаки я истолковала, а другие нет. И с предсказанной парочкой была беспрерывная суматоха. Как ни посмотрю, а пара вроде и не одна. Любопытно», – пробормотал Алекс. «Ты понимаешь, о чем они?» – шепотом спросила Леона. Она скажется. Фея Розана обернулась и бросила на Алекса внимательней, оценивающий какой-то взгляд. Леона даже дернулась, хотела закрыть его собой. Алекс, впрочем, не дрогнул, да и ее из своих объятий не выпустил, так что порыв героизма прошел впустую, а фея Розана прищурилась и заковыляла к ним. «Не пугай нашу парочку, сестрица!» – воскликнула высшая фея. «Да разве ж я пугаю?» Розана подошла поближе и вдруг тепло улыбнулась. «Просто хочу посмотреть». Она помахала розовым зонтиком, словно ей уж и ни к чему было на него опираться. «Тебя, Элеонора, я сумела вычислить и по звездам найти», добавила фея и указала на Леону кончиком зонта. «А тебя, увы, нет». Она кнулась своим зонтом в сторону Алекса. «Пришлось поломать голову, как устроить вашу встречу. Сами-то вы без моей помощи не хотели встречаться». «Да встретились бы они без твоей помощи», – Лилиана усмехнулась. «Это судьба. А в таких вопросах мы, феи, бессильны». «Верно, верно», – кивнула Розана. «Только наш дракон должен был в кратчайшие сроки отыскать свою истину и явиться с ней на королевский бал. А он, к слову, не мог ее найти все предыдущие 10 лет». «Я искал не там», – Алекс вздохнул. «Весь Латерлест объездил, а искать надо было. Чуть ли не в 2 шагах, в Мериньоне». «Судьба сводит истинных», – улыбнулась высшая фея. «Когда время пришло, и не минуты раньше». Она перевела взгляд на Розану и покачала головой. «А ты, сестрица, видать, позабыла на старости лет, что значит слово «помощь». Иначе я не могу себе объяснить, чему вся эта затея с любовным даром и зачем ты натравила на нашу предсказанную девочку целую толпу молодых парней, да еще и надоумила их кулаками махать». «Хороший вопрос», – хором воскликнули Марк и Габриэль. «И мы хотели бы знать», – поддержали их Ванесса и Николас. «Да и я бы послушал объяснение», – добавил Алекс. «И я», – решительно проговорила Леона. Даже Изольда, которая по-прежнему и шелохнуться не могла, так сверкнула глазами, что стало очевидно, она тоже требует объяснений. «Зачем, зачем?» – Розана хитро улыбнулась. «А затем? Судьба все равно не допустит, чтобы кто-нибудь стал помехой для истинной пары. Тем более для предсказанной истинной пары. Любая угроза будет устранена. Вот я и создала такую угрозу – толпу распаленных молодых парней. Да-да, я знала, что делаю. Я вынудила нашего дракона шевелиться. Звезды направили его той тропой, где он, наконец, отыскал свою возлюбленную. Судьба просто-напросто бросила его устранять угрозы. А еще вот что. По всем раскладам выходило, что такой маневр мог бы помочь и второй парочке отыскать друг друга. Но если так, то я довольна, заявила Ванесса. А я тем более. Николас поцеловал ее в губы. Изольда по-прежнему сверкала глазами, не разделяя, как видно, общего воодушевления. «Зато я недоволен», – возмутился Габриэль. «Я ей пару свою не ношу и чуть родного старшего братика не убил». Высшая фея тепло улыбнулась. «Ты еще найдешь», – пообещала она. «А я тоже недоволен», – буркнул Марк. «Я чуть дракона не убил». «Вот же клоуны засушенные!» – тихо простонал Алекс. «Убийцы выискались!» Леоне, конечно, о многом хотелось спросить. «И что еще за предсказанная пара? И как вышло, что феи начали беспокоиться об их с Алексом судьбе? И чего от них теперь хотят? Ведь чего-то же хотят?» Но она не задала ни одного из вертевшихся на языке вопросов. Зато не удержалась и выпалила. «Ну как же так? Зачем, госпожа Розана? Зачем такие угрозы? Этот ужасный тролль. Алекс мог погибнуть». «Какой тролль?» – быстро спросила Розана. «Какой тролль?» – эхом повторила высшая фея. «На Латарском тракте, недалеко от барьера, на нас действительно напал тролль», – объяснил Алекс. «Схватил девушек и унес. Хором воскликнули Марк и Габриэль. Хотел нас убить и съесть», – возмутилась Ванесса. «Когда это было?» – Лилиана прищурилась. 6 дней назад, отозвался Алекс, чуть помедлив. Феи переглянулись и резво, как молодые горные козочки, бросились к хрустальному шару. Записи за 6 дней вряд ли сохранились. Розана тяжело вздохнула. У меня превосходный шар, успокоила ее высшая фея. Несколько минут они водили руками над магическим приспособлением, которое сияло всеми цветами радуги и показывало какие-то картинки. Но так шустро, что ничего не получалось разглядеть. В конце концов, мельтешение остановилось, и шар показал тролля. Тот самый уродливый великан спускался по холму, а в лапах у него были Леона и Ванесса. Тролль не вырвался бы за барьер, напряженным голосом проговорила Розана, если б его не выпустила какая-то фея. «То!» — рявкнула высшая. Они снова склонились над шаром и снова замелькали картинки и вспышки. Потом появилось изображение. Комната, две женские фигуры, у одной из них размытое, словно окутанное туманом лицо. «Прячется!» — сквозь зубы процедила Лилиана. А вот вторая женщина не пряталась. Ее сложно было не узнать. Леона обомлела, когда поняла, наконец, что это Изольда Орвин. Высшая фея не спеша приблизилась к Изольде и щелкнула пальцами. «Говори!» — приказала она. Обретя способность двигаться, Изольда сразу же рухнула на колени. «Я не виновата!» — заголосила она. «Я просто хотела сохранить семью, вернуть Николаса домой». Но фея посылала волков за рыжей девчонкой, одного за другим, и все впустую. Потому что дракон расправлялся с ними раньше, чем они успевали ее сожрать. И тогда фея сказала, что только тролль сможет победить дракона. «Это не я придумала». «Убью стерву», — ровным голосом пообещал Алекс. «Я ее сама убью», — мрачно ответила Леона. «Из-за ее шалостей ты чуть не погиб». «Ты как же зовут фею, которая все придумала?» – промурлыкала Лилиана. Изольда всхлипнула, потом вытерла кулаками слезы. «Виолет. Ее зовут Виолет. Это одна из младших фей в Мериньоне», – объяснила Розана. «Не помню, чтобы с ней были проблемы». Лилиана нахмурилась. «Что ж, пригласим ее сюда». Погасла зеленая вспышка. И рядом со столиком появилась фея Виолет собственной персоной. Леона сразу узнала эту крупную, хорошо сложенную женщину с черными волосами и строгим лицом. Виолет быстро осмотрела комнату, задержалась взглядом на Леоне, потом на Изольде, которая стояла на коленях. «Здравствуйте», – настороженно проговорила она. «Позывали госпожа Лилиана?» «Госпожа Розана, рада видеть». «Эта особа предъявляет тебе серьезное обвинение, Виолет», — сообщила Лилиана. «Ах, Виолет, Виолет!» — Розана покачала головой. «А еще фея из моего округа! Как ты могла?» «Не вижу смысла отпираться», — вздохнула Виолет. «Да, заказ был сомнительный. Да, эта ненормальная Изольда хотела уничтожить соперницу. Да, мне следовало отказаться. Однако я согласилась». Свое оправдание скажу, ситуация все время оставалась под контролем. Тролль получил простое и четкое задание. Хоть он и вышел за барьер, он быстро вернулся. Никаких разрушений не принес и не должен был принести. В итоге никто не пострадал. «Никто?» – рявкнул Алекс. «Могли погибнуть две девушки». «В первую очередь ты чуть не погиб», – воскликнула Леона. «Это была чудовищная схватка». «Я не ставила перед собой цели уничтожить дракона», – возразила Виолет. «Да и вторая девушка попала в переплет по чистой случайности. Моей целью», – она посмотрела на Леону в упор, – «была ты, рыжая кукла». Леона ахнула. «Что тут ответишь-то? Не каждый день тебе признаются, что хотят убить». «Не каждый день тебе признаются, что хотят убить». «Вы останетесь без магической силы», – заверил ее Алекс. «Я точно этого добьюсь». «К счастью, решать не дракону», – усмехнулась Виолет. «Да, это мне решать», – согласилась высшая фея. Но сначала объясни, как ты пошла на такое, почему? Нарушила главные законы, наплевала на благополучие королевства. И совсем уж немыслимая. Ты использовала магию, чтобы убивать. Почему, Виолет? Должна быть причина. Разумеется, кивнула Виолет. Причина в том, что меня обворовали. А такого оскорбления я простить не могу. Нет, я не использовала магию для убийства, госпожа Лилиана. Вы не найдете в моей душе ни следа темной магии. Но я обратилась к небесному правосудию. Имею право, разве нет? Я создавала ситуации, в которых девушка могла погибнуть, но потом уж не вмешивалась, доверяя предкам решать ее судьбу. Но, как вы могли заметить, наша рыженькая Леона осталась жива, уж не знаю, за какие заслуги. Такова воля предков. А я отступилась. Что за чепуха? Не выдержала Леона. Ничего плохого я вам не сделала. Не оскорбила, не обворовала. Зачем выдумывать? Ты украла у меня кольцо, холодно ответила Виолет. И я требую его вернуть. Какое кольцо? Растерялась Леона. Я ничего не крала. Не крала? А что на мизинчике? Леона задумчиво посмотрела на правую руку. Да, рослик ведь говорил, это кольцо ему дала фея Виолет. Кольцо мне подарили, сказала она. Все верно, поддержал ее Алекс. Кольцо подарено гномом, я присутствовал. Гном жил со мной в моем доме, рассердилась Виолет. Девица пришла за помощью, а в результате украла гнома вместе с кольцом. «Да все не так было!» — крикнула Леона. «Это не я, а вы украли рослика из родного леса обманом, а он домой хотел, потому и сбежал». «Подтверждаю каждое слово», — отчеканил Алекс. «А я подтверждаю, что эта рыжая просто мошенница», — завопила Изольда, вскакивая на ноги. «Что за глупости?» — фыркнула Виолет. «Никого я не крала. Гном жил со мной добровольно и прекрасно себя чувствовал. За 70 лет ни одной попытки сбежать. А ведь я доверила ему кольцо. А потом ты явилась», — она указала пальцем на Леону, «и увела его обманом именно так, чтобы забрать мое колечко». «Ну вот что!» — высшая фея подняла руку. «Не кричите. Надо во всем разобраться». «Тащи сюда гнома», – посоветовала Розана и стукнула зонтом по полу. «Пусть расскажет нам все». Яркая зеленая вспышка сверкнула и погасла. Леона обрадовалась, обнаружив рослика на столе. «Где я?» – пискнул гном и тут же добавил. «А, Леона, это твои дурацкие шуточки?» «Веди себя прилично, мелкий», – Алекс укоризненно покачал головой. «Ты в гостях у высшей феи Лилианы». «Я тоже рада тебя видеть, рослик», — засмеялась Леона. «Высшая фея?» — переспросил гном. «Но почему? Я же не просился в гости». Он поправил золотую цепочку на поясе, повернул голову и, наконец, заметил Виолет. И замер, а крошечное личико стало совсем бледным. «Пресвятые духи!» — пролепетал рослик. В следующую секунду он закатил глаза и упал на спину. Рослик испугалась Леона и бросилась к столу, а Алекс бросился за ней. «Просто он рад меня видеть», — Виолет натянуто улыбнулась. Фея Лилиана шагнула вперед, аккуратно переложила на ладонь рослика и что-то прошептала, а через пару секунд вернула его на прежнее место. Гном тут же сел и снова закружил головой. «Почему ты так испугался, малыш?» – спросила фея. «Рослик, рослик!» – проворковала Виолет. «Я ли тебя не поила? Я ли тебя не кормила?» «Да, поила. Кормила», – пропищал гном. Виолет подошла ближе к столику. «Разве тебе было со мной плохо?» «Ну, мне. Разве я держала тебя под замком? Заперти?» «Под замком?» «Не держала». «Разве ты хотел уйти, рослик?» «Ну, я...» «Слушай, мелкий», — не выдержал Алекс. «Не бойся ее. Она ничего не сделает». «Я не... боюсь». «Он не боится», — встряла Виолет. «Мой дорогой отважный гномик. Разве ты забыл, как хорошо тебе жилось у меня?» «Я не забыл». «Рослик, не иди у нее на поводу». Леона по-настоящему расстроилась. «Расскажи всем правду, как ты мечтал вернуться домой». «Домой?» «Да, я...» «Не смей на него давить, девчонка». «Конечно, он хочет домой. И Рослик знает, где его настоящий дом. Да, Рослик?» «Да, домой. Хочу». Леона с ужасом смотрела на Рослика. Неужели он купится на это жонглирование словами, на это плутовство? А высшая фея почему молчит? А Розана? Как воды в рот набрали? Только переглядываются. Неясно им, чего добивается Виолет. «Так, мелкий, соберись», — Алекс повысил голос. «Ты забыл, что у тебя теперь есть золотой поясок? Забыл, какой он блестящий и как тебе все завидуют? Забыл, что я скоро дам тебе целую кучу красивых золотых монет?» «Не забыл, не забыл», — захныкал гном. «Ну так не позволяй себя обмануть», — рявкнул Алекс. «Если вернешься к фее, она все сокровища к рукам приберет». «Не позволю! Ни за что! Не позволю!» — заверещал Рослик, вскакивая на ноги. «Мое золото!» — надрывался он, яростно стуча ногами и сжимая кулаки. «Чтоб тебе пусто было, Виолет, подлая обманщица! Обижала меня, не отпускала, плохо у тебя жилось!» «Совсем плохо. Я никогда не вернусь. Никогда. Не дождешься. Никогда». Секунду-другую Виолет взирала на ослика с немым изумлением, а потом наигранно рассмеялась. «Ты все такой же шутник?» Она махнула рукой. «Думаешь, я сержусь на тебя?» «Нет, не сержусь. Но пошутил и будет маленький. Сейчас мы заберем колечко и домой. Скучал по дому-то?» «По глазам вижу, скучал». «Ну, хватит, Виолет», — проговорила вдруг фея Лилиана строгим голосом. «Я дала тебе шанс признаться. Это облегчило бы твою участь. Но ты им не воспользовалась». «Глупая ты, Виолет», — сердито добавила Розана. «Я могла бы поручиться за тебя. Все-таки ты из Мериньона. Но теперь уж не поручусь». «Госпожа Лилиана, госпожа Розана!» Виолет бухнулась на колени. «Бледная, испуганная. Не лишайте магии, пощадите. Не надо гнома, не надо колечка. Только еще один шанс. Я исправлюсь, увидите, я исправлюсь». «Горбатова могила исправит», — фыркнул гном. «Жаль мне тебя», — грустно проговорила Лилиана. «Но за злодейство придется платить. Ты порядком набедокурила, младшая фея Виолет. Ты посмела выпустить тролля и чуть не убила предсказанную пару, будущее Латерлеста». «Понимаешь что-нибудь?» — шепотом спросила Леона у Алекса. «Нет», — Алекс вздохнул. «Предсказанную?» — ахнула Виолет. «Но ведь я не знала». «Незнание не освобождает от ответственности», — выкрикнул гном. «Никто не знал», — заметила высшая фея. «Да, это немного смягчает твою вину». «Почему никто?» — самодовольно усмехнулась Розана. «Я вот сумела разыскать нашу рыженькую». «Прошу вас», — заплакала Виолет, — «не лишайте магии, я так жить не смогу». «Не жаль тебя», — повторила высшая фея, — «но ты слишком много совершила проступков, чтобы выйти сухой из воды. Сила дается тому, у кого хватит мудрости с ней совладать. И тот, у кого много силы, должен иметь еще больше мудрости, чтобы не использовать силу во зло. У меня нет выбора, Виолет. Мне придется остановить твою магию». Виолет прижала ладони к лицу и завыла. Безутешно, горько. Несколько секунд она стояла на коленях, раскачиваясь, и выла. А потом упала на бок и замерла в этом положении, притянув согнутые ноги к животу и обливаясь слезами. Давно притихшие Габриэль и Марк смотрели на нее с сочувствием. Ник и Ванесса бросили целоваться и как-то приуныли. Розана покачала головой, а высшая фея промокнула глаза белым платочком. «Я ведь только что грозилась убить ее, а теперь готова пожалеть. — шепотом сказала Леона. «Зато я не готов», — шепотом возмутился Алекс и тут же вздохнул. «Ладно, ладно, не спорю, мне тоже не по себе». «Распустили вы нюни», — проворчал Рослик. «А я не собираюсь ее жалеть. Но, может, капельку пожалею, вот такую капельку. И на том все. Даже не просите». Кажется, единственной личностью, которая не испытывала сострадания к Виолет, была Изольда. «Госпожа Лилиана», — отчеканила Изольда, — «замечательно, что вы убедились. Я тут ни при чем. Вы должны построже наказать эту дурную фею. Знаете, сколько она из меня денег вытянула? А теперь давайте перейдем к самым важным вопросам. Во-первых, я прошу вас, верните моего мужа домой. Во-вторых, рыжую Вальенте, которая причинила мне столько страданий, вы должны проучить. И насчет драконицы. Можете вы сделать так, чтобы она выбросила Ника из головы, забыла и все? И не мешала?» Феи переглянулись. «Минуточку, я что-то не поняла», — зарычала Ванесса. «Душа моя, не беспокойся», — воскликнул Николас. «Я туда не вернусь». «Как он женился-то на ней?» — пробормотал Алекс. Леона пожала плечами. Впрочем, она знала ответ. Изольда, в отличие от нее самой, вовсе не была бесприданницей. «Ну и дамочка, это ужас», — заключил Габриэль, а Марк поморщился. «Итак, что ты думаешь про забыла и все?» — поинтересовалась Розана. «Думаю, чара забвения – это мысль», — протянула высшая фея. «Конечно, мысль», — обрадовалась Изольда. «Что значит мысль?» — испугалась Ванесса. «Потому что дать ей просто так уйти мы не можем», — добавила Розана. «Она взбалмошная особа», — кивнула Лилиана. «Неизвестно, что натворит. К тому же виновные должны быть наказаны за проступки». «Да что я сделала-то?» – во весь голос крикнула Ванесса. «Я не позволю», – рассердился Ник. «Не про тебя речь», – Розана махнула рукой. «А про кого тогда?» – с недоумением спросила Изольда. Повисла неловкая пауза. Ник фыркнул и покрепче обнял Ванессу. Рослик хлопнул себя рукой по лбу. Марк и Габриэль по очереди закатили глаза. Феи снова переглянулись. Только Виолет все так же лежала на полу, закрыв лицо руками, и ни на что не реагировала. «Какая же она глупая!» – шепотом сказал Алекс. «Но я рад, что феи сообразили, как обезвредить эту Изольду». «Мне ее почему-то жаль», – шепотом ответила Леона. «Кажется, она искренне любит Николаса, а он полюбил другую». «Если бы ты полюбил другую, ох, Алекс, я бы на все пошла, на самые крайние меры». Он сверкнул улыбкой. «Как-то по-мальчишески, счастливо». И вдруг он подхватил Леону и приподнял, не слишком высоко, а чтобы лица оказались на одном уровне. И потерся кончиком носа о ее нос. И прикоснулся губами к ее губам. «Тебе никогда не придется идти на крайние меры», — выдохнул он ей в губы. А Леона поцеловала его, но не смогла утерпеть. «Изольда Орвин!» – раздался позади повелительный и резкий голос Лилианы. «Совет фей изучил все обстоятельства, в том числе смягчающие твою вину, и пришел к выводу: их недостаточно, чтобы оправдать тебя. Совет фей признает тебя виновной в покушении на убийство Элеоноры Вальенте, а также в преступной неосмотрительности в ситуации с троллем, что могло привести к ужасающим последствиям для государства». «Это шутка, правда же?» — пролепетала Изольда. «Совет фей назначает тебе наказание», — продолжала высшая фея. «Твои капиталы, ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество будут изъяты в пользу казны. На тебя саму будут наложены чары забвения. Ты начнешь жить заново, Изольда Орвин. Тебе предстоит поте лица добывать свой хлеб. Если у тебя есть родственники, находящиеся на иждивении, забота о них государство возьмет на себя. Приговор вступает в силу незамедлительно и обжалованию не подлежит. Совет фей предоставляет тебе право на последнее слово». Она больше ничего не добавила, и все молчали. Леона воспользовалась тем, что Алекс опустил ее на ноги и тут же спрятала лицо у него на груди. Это было самое настоящее малодушие. Но ей не хотелось встречаться взглядом с Изольдой. Да, глупая женщина сама во всем виновата. Но почему-то жалко ее. Очередная неловкая пауза тянулась и тянулась, а потом Изольда всхлипнула. Но не расплакалась, как можно было заподозрить, а начала истерически, душераздирающе, совершенно жутко хохотать. «Значит, все имущество?» – заливалась она. «А мне новую жизнь? А я спину гнуть за кусок хлеба? Горничная? Посудомойка? А вы долго и счастлива? Ненавижу, всех ненавижу. Глаза не смотрите, целуетесь и милуетесь, как скоты. А меня в служанке. Прислуживать? Вам прислуживать? Что прикажете, госпожа Вальенте? Я помогу вам снять сапожки, госпожа Вальенте. Я встану на колени, госпожа. О, да будь вы все прокляты! Ненавижу!» Изольда особенно громко взвизгнула и закрыла глаза руками. «Мне не нравится ее истерика», – пробормотал Алекс. «Клянусь, если эта помешанная попробует тебе навредить...» «Феи не разрешат ей», – возразила Леона. «Не хотелось показывать, что она тоже волнуется, хоть и не за себя». «Что ж, Изольда», – заговорила Лилиана. «Полагаю, ты высказалась. Раз так, то...» «Нет!» «Нет-нет!» – перебила ее Изольда. Она убрала руки от лица и одарила всех яростным, решительным взглядом. «Вот мое последнее слово. Я вас всех презираю. И свою соперницу, и всех мужиков, и драконов, и фей, и гнома этого проклятого. И тебя, Ник, презираю. Раньше любила, а больше не люблю. И мне плевать, что ты все целуешься со своей кобылой. Она тебя в бараний рог скрутит, вот и хорошо. Дракониху я тоже презираю. Над ней смеяться будут, что связалась с человеком. Тогда и поплачет. Отольются кошки, мышки на слезки. И всех фей ненавижу и презираю, особенно эту вымогательницу Виолет. Уговорила меня, выманила тролля, а сама даже сделать ничего нормально не смогла. Будет теперь до смерти куковать без магии. А так ей и надо. А еще я дракона презираю. Слышишь, дракон? Все бегал за рыжей дрянью. Все прыгал, мешал разобраться с ней раз и навсегда. Ну вот она, рыжая бесстыжая. Получил, что хотел? Счастлив? Нет, не будешь счастлив. Хлебнешь сполна. Свои же тебя заклюют. Ну хватит, перебила ее Лилиана. Я предоставила тебе возможность говорить. Но мое терпение испытывать не стоит. Уже заканчиваю, смиренным голоском пропела Изольда. Еще минутку, госпожа высшая фея. Очень вас прошу. Время пошло, кивнула Лилиана. На столике появились из ниоткуда настоящие песочные часы. «Судьба вам отомстит за меня. Всем вам!» – быстро заговорила Изольда, поглядывая на часы. «И ты, рыжая паскуда, даже не мечтай, что легко отделалась. Думаешь, оболванила дракона, будешь жить-поживать?» – она шагнула вперед. «А вот и не будешь. Я тебя сильнее их всех ненавижу. Из-за тебя все началось. Во всем виновата именно ты». «Я не собираюсь больше это терпеть», – зарычал Алекс. «Ты обманываешь саму себя, Изольда», – Леона покачала головой. «Время на исходе», – отметила фея Лилиана. 11 секунд. Леона как будто слышала шелест песчинок, заточенных в стекле. 10, 9. Она опасливо наблюдала за этой дурной, совершенно непредсказуемой Изольдой. Но Алекс был рядом, крепкий и надежный, как скала. «Не буду тебя прислуживать», – заезжала Изольда. «Только не тебе». 5, 4. Изольда выхватила пистолет из-за пояса. «Алекс!» – закричала Леона и попыталась его отпихнуть. Он не поддался, он же скала. В то мгновение, когда грохнул выстрел, Алекс загородил Леону собой. 3, 2.